Оставшись одна, Василиса решила хорошенько разобраться с мыслями, успокоиться, взять себя в руки. Поведение Эрика ошарашило ее. И даже не само заявление о дурацком поцелуе, на нее куда большее впечатление произвело то, с какой ненавистью Эрик колотил Норта, кричал на него. А она-то думала, что младший во всем слушается старшего брата. Семейные тайны тесным кольцом окружили Василису, и ни одна из них не хотела разъясняться. Поэтому девочка вытащила на свет золотые часы, пожалуй, единственный имеющийся у нее ключ хоть какой-то разгадки. Ничего страшного не случится, если она подует на них и потрет стекло. Крохотные часы легко выпрыгнули из рук и завертелись в воздухе, словно висели на невидимой нитке. Вращение убыстрялось, сливаясь в одно сплошное золотое кольцо. Неожиданно это кольцо начало расширяться, пока не превратилось в сверкающий солнечный обруч. В середине его заструился легкий дымок, словно запотело стекло в окне, и вдруг проявилось довольно четкое изображение — смуглое лицо какого-то мальчишки. Василиса не сдержалась и ахнула. Мальчишка озабоченно хмурил лоб, чесал затылок, стриженный ежиком, и глядел куда-то вниз. И вдруг он поднял глаза. Глаза у него оказались большие, темно-карие. «Привет, мальчик!» — радостно ляпнула Василиса и сразу же покраснела. «Ну, надо же так сказать!» «Ну, привет, девочка!» — мальчишка широко улыбнулся. «Ты хочешь сделать заказ моему отцу? Часолист сломался, да?» «А кто твой отец?» Темные брови мальчика сложились домиком. «Мой отец — Константин Лазарев», — произнес он после некоторых раздумий. «Часовых дел мастер, самый лучший». «Часовщик?» «Да нет же!» Мальчишка все больше удивлялся. «Он просто мастер, делает всякие часовые штуки, а еще он советник. А меня зовут Ник, Ник Лазарев. А ты кто такая?» «Василиса, Огнева». «Какая еще Огнева?» Василиса пожала плечами. «Просто Огнева». «Ты где живешь?» Мальчик озадаченно потер лоб и глянул вниз. «Мой инерциоид не может определить, где ты находишься». «Да здесь живу, на...» И тут Василису осенила догадка. «Послушай, а твоя страна как называется?» «Какая такая страна? Есть долины и города. Например, я живу в Острограде, лучшем городе на целой Фларе. Мой дом находится в ратуше, над тем самым Лазорем». Мальчишка гордо выпрямился. Василиса только вздохнула. Опять что-то новое и непонятное. «Так ты говоришь, что с той самой Эфлары», — уточнила она. «Из Острограда», — поправил мальчик, все более удивляясь. «А твой отец кто? Кем работает?» «Не знаю». «Как это?»